служение. Благочестивые вожди сначала у смертных были, меру, чин и лад. Они блюли, когда, творя обряд, благословляли поле и орало. Кто смерти жаждет справедливой власти над лунных и над солнечных владык, они не знают смерти, зла, несчастья, всегда спокоен их незримый лик. Полубогов священная плеяда давно исчезла, смертные одни влачат свои бессмысленные дни, нет меры в горе, а в веселье лада. Но никогда о жизни полноценной мечта не умирала. Среди тьмы, в иносказаниях, знаках, песнях мы обязаны беречь порыв священный. Ведь темнота, быть может, сгинет вдруг, и мы до часа доживем такого, когда, как Бог, дары из наших рук, взойдя над миром, солнце примет снова.